Глава 18. Платон. Я ощущал такой восторг, что мог говорить без запинки. Душа. Как я сказала перед тем, как ты перебил меня, ты обрел голос. Платон. И горожанам этот голос понравился. Я словно бы защищаю их, защищая при этом себя. Пока я изучаю и истолковываю прошлое, они могут о нем не беспокоиться. Я дарую им убежденность, и этого достаточно. Душа. Но они слушают очень внимательно. Платон. И смеются. Душа. Нет. Ты их неправильно понял. Этот смех всего-навсего восхищение твоим ораторским даром. Помнишь, как ты рассказывал о последних днях эпохи Крота? Это было великолепно.